Малфой обозначил пару вежливых хлопков с презрительной миной. Нот сидел с непроницаемым лицом. Забини, судя по прищуренному виду, всерьез прикидывал, можно ли без особых усилий избавиться от одного разодетого трупа. Гринграсс изображала холодно-вежливый интерес к мебели, презентуемой навязчивым продавцом. Мне было все равно, так как я заранее поставил крест на Зати в этом году, но и к овациям присоединяться не спешил, ибо этот артист пока что не заработал и на минуту моего интереса. Гилдерой Локхарт, торжественно сообщил наш преподаватель, как только ему отхлопала не только наша аудитория, но и армия Локхартов на колдографиях. Кавалер ордена Мерлина третьей степени, почетный рыцарь Лиги защиты от темных сил, победитель десятков свирепых чудовищ. В чем-то он похож на Дамблдора, подумалось мне. Также напирает на саморекламу и занудствует в перечислении собственных заслуг, наград и титулов, хотя его совершенно об этом не спрашивают. Не мудрено, что эти двое спелись в деле занятия образовавшейся вакансии. Вот только Локхарт, как мне кажется, будет поглупее Дамблдора. Мог бы и ознакомиться, так сказать, с историей вопроса и судьбой предыдущих коллег. Пятикратный лауреат премии Ведьмополитена за самую обаятельную улыбку, благодаря изумительной пасти искрозуб, вновь добавил громкости и реверберации этот конферансье. В его руках сама собой появилась яркая картонная упаковка. Зубная паста искрозуб, истинно волшебный способ получить такую же неотразимую и сияющую. У него еще и контракт на встроенную рекламу в школе, вздохнул я. Что интересно, никаких специальных мер контроля за исполнением не требуется. Нанимающийся зазывалый клоун просто заключает клятвенное соглашение на произнесение определенного количества раз нужного текста перед целевой аудиторией. Магия не даст схалтурить. Я покосился на слизеринцев. В этот раз от презрения во взгляде не смогла удержаться даже невозмутимая Дафна. Ну еще бы, так паскудно растрачивать собственный дар. Не удивлюсь, если этот делец мало на что способен как волшебник к его годам. Всего дважды в день, и уже через неделю вы обомлеете от увиденного в зеркале, вещал рекламный лицедей под гром иллюзорных аплодисментов и кипучий восторг своих нарисованных копий. А если вы сообщите продавцу секретный пароль Гилдерой, вы получите клубную скидку в. Я демонстративно вызвал Тимпус. 8 минут урока как не бывало, но прожженного коммивояжера подобными намеками не проймешь. Локхарт моего жеста даже не заметил, он и не такое видал. Первым 10 заказавшим, настенный постер моей новой книги «Каникулы с коргой» в подарок. Зубная паста искрозуб, смелианшине, рази, сверкая и скалься. Последние слова затянувшегося проморолика совпали с финальным тушевым аккордом и огромной иллюзией искрящихся резцов, разошедшейся от гилдерейевского оскала на метр в каждую сторону. Говорят, в магловских кинотеатрах царит такое же безобразие. Ты сполна заплатил за сеанс, но тебе все равно показывают гору рекламы. Однако у маглов киномеханик и администрация сидят за прочными стенами, а вот Локхарт, здесь, в паре метров перед вооруженной палочками аудиторией, и мнится мне, недолго ему ходить с целыми зубами, если он продолжит усердствовать в том же духе. Старшеклассники маги, это вам не дамско-фанатский клуб. В отличие от последних, мы присутствуем на этом балагане отнюдь не добровольно, а потому запас терпения и уровень ожидания у здешних слушателей иной. Но не будем об этом, обозначил переход к делу профессор Локхарт. Доигравшие фанфары сменились тихим фоновым бодрячком. Можете поверить, я избавился от ирландской бэнши отнюдь не силой улыбки. Хотя иметь безукоризненный вид в любой ситуации – обязанность каждого героя, и в этом вам поможет последняя осенняя коллекция от Малкин, прямо сейчас доступная в. С самого начала урока нащупавший плетение музыкального артефакта и коротавший время за его изучением, я слегка подправил работу волшебного синтезатора, и аудиторию разорвал отвратительный визг патефонной иглы, калечащий грампластинку поперек дорожек. Гилдерой заполошно дернулся, на задней парте коротко матюгнулся Уизли, и в классе воцарилась блаженная тишина. Пижон в дизайнерских шмотках совсем не малкинского производства, Локхарт внимательно оглядел класс в поисках виновного. Однако все ученики взирали на профессора с одинаковой неприязнью и держали руки на одинаковом удалении от палочек. Вернув лучезарную улыбку на радиатор, преподаватель сменил тему. «Я вижу, что вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! И начнем мы, пожалуй, с...» Он внезапно осекся, всмотрелся и поднял с моего стола один из томиков своего авторства. «Не понимаю, как можно истрепать шикарное издание всего за рваные панталоны? Что это такое?» «Мистер Поттер, КХМ, бойня с бывшей гильдерой Локхарта, профессор», — ответил я, вставая. «Похоже, предстоит неприятный разговор, и я не хочу смотреть на напирающего оппонента снизу вверх. Бумага немилованная, картинки не двигаются, обрез». Локхарта внезапно посетила смутная догадка. «Походите, это случайно не, это копия с библиотечного экземпляра». Не стал я затягивать с прояснением неизбежного. «Как копия?» — воскликнул негодующий Кокоду. «Какая еще копия? Мои книги покупаются в магазине, они передираются под полой кустарным способом. Вы же получили список требований на этот учебный год. Вы что, читать не умеете?» «Печатные буквы кое-как осилил», — невозмутимо ответил я, доставая принесенное взбешенными совами письмо из Хогвартса. «Вот мой список. Слов книга, новая или купить нет совсем. Есть только «Бойня с бывшей гильдерой Локхарт». Я опустил бумажку и указал на томик в его руках. «Бойня с бывшей, сэр. Текст полный, буквы четкие». «Да при чем здесь буквы?» — вскричал шоумен, судорожно пошарив глазами по столу. Выхватил оригинальный экземпляр со стопки Грейнджер и сунул его мне под нос. «Вот, взгляните, если еще совсем не ослепли. Разве можно сравнивать книгу, приобретенную в официальном магазине, с вашей тряпкой? Книги покупают, а не перекатывают, мистер Поттер. В списке требований ничего не сказано о том, как именно указанные тексты должны появиться у учеников», — возразил я. «И это не придирки к формулировкам. В Хогвартсе считается нормальным пользоваться бывшими в употреблении учебниками, если нет денег на новые. Да я засужу тебя за кражу интеллектуальной собственности», — перешел Локхарт к угрозам, гниловатым даже для маглов. «Ты в два счета вылетишь из школы с огромным долгом, умник». На форзаце приведен текст двух параграфов устава Хогвартса, которые обосновывают мое право на копию в данных обстоятельствах, спокойно ответил я. «Если этого не хватит, процедура исключения из школы инициируется моим деканом, профессор». «Сядь», — гаркнул раскрасневшийся блондин, сделал пару глубоких вдохов, восстанавливая самообладание, и сгреб стопку скопированных учебников. «Ваши поделки не соответствуют требованиям моего курса, Поттер. Я их изымаю. Вы обязаны немедленно заказать нормальные издания». Пожав плечами удаляющейся спине, я занял свое место. «Отобрать дешевую копию – это мелко и бесполезно, ведь я без труда сделаю себе новую. Но что-то мне подсказывает, что этот креативный тип продолжит искать способы отыграться. Вообще говоря, апеллирование к новомодным авторским правам не характерно для магов. Эту магловскую заразу магобританское общество подхватило совсем недавно, не иначе как вместе с назойливой рекламой, и понятия интеллектуальной собственности в волшебном юридическом поле пока еще нет. Тем удивительнее, что в уставе Хогвартса нашлись положения, защищающие учащихся от подобных посягательств. Подозреваю, эти параграфы предназначались для другой ситуации. Принятого в личных библиотеках обычая повально защищать магические фолианты от копирования с целью пресечения бесконтрольного распространения родовых знаний. Мол, если уж выставляешь свое учебное пособие как обязательное, снимай защиту. Но вот поди ж ты, прекрасно сработали, так сказать, и на злобу дня. Гильдерой тем временем вновь запустил фоновое музыкальное сопровождение и с привычным автоматизмом натянул на физиономию зажигательную улыбку. «Профессионал, что и говорить, давайте-ка устроим небольшой письменный опрос», — возгласил он таким тоном, будто сегодня предпраздничный день и он отпускает нас с уроков пораньше. «Не волнуйтесь, ничего сложного, я просто хочу убедиться, что вы внимательно прочитали мои книги и усвоили их так, как они того заслуживают». Пройдя по рядам, профессор раздал каждому присутствующему листы с вопросами, вручную, без магии. «Это может еще ни о чем не говорить, но даже с ней подправляет нам наши эссе по воздуху, без палочки и всем сразу, а с ней по основной профессии, зельевар, а не чероплет». Мое неосознанное предположение об уровне знаний нашего защитника сбывается с пугающей быстротой. Я взглянул на анкету. 6 страниц, 54 вопроса. В каждом вопросе обязательно имеются слова гильдерой Локхарт, выделенные крупной капителью. «Я не понимаю, это какая-то секта, а Локхарт, ее основатель, даже британский монарх ведет себя скромнее. Ладно, чего тут от нас хотят на первом занятии? Какой любимый цвет гильдерой Локхарта? Орать-то зачем? Какова тайная мечта гильдерой Локхарта? Это точно зати. Когда у гильдерой Локхарта день рождения? Смирись, убогий, в Магобритании никто не помнит, когда день рождения у мальчика, который выжил, Куда уж тебе, когда у Гилдероя Локхарта второй день рождения, эх, живут же люди, когда у Гилдероя Локхарта третий, так, пролистываем, каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение, по вашему мнению, ну, никто вас за язык не тянул, давайте-ка отвечать, каков любимый цвет Гилдероя Локхарта, полированный галеон подойдет, не спорьте, любой гоблин подтвердит, такой цвет существует, и он-то как раз и есть самый что ни на есть любимый. У шестого Уизли спросите, какова тайная мечта, знаем мы ее, она не была бы тайной. 16 мне еще нет, так что пошлить не будем. Когда день рождения? 31 июня, или я буду разочарован. Когда второй день рождения? 32 июня, чтоб два раза не вставать. И 33 го, на третий я похмельный. Дядя Вернан все равно болеет после некоторых дней, а так не болел бы. Главное, не пропустить важную дату на календаре. Каков самый идеальный подарок для Гилдероя Локхарта? У меня все равно нет столько денег. Какова самая фотогеничная поза Гилдероя Локхарта? Та, что будет на могильном памятнике. Постмортем себе заказать не забудь, придурок. И первую страницу в пророке для фотографии в гробу оплати заранее. Как звали человека, который назвал метлу в честь Гилдероя Локхарта? Серьезно? Мой воображаемый друг подойдет. Выигрывал ли Гилдерой Локхарт когда-нибудь всебританский дуэльный чемпионат? Только если однофамилец. Какую продукцию использовал Гилдерой Локхарт для того, чтобы заиметь такую лучезарную улыбку? У меня артефакт заглушения рекламы, извините. И спустя 25 минут этой пытки, заключительный вопрос. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта? У меня имеется много глумливых вариантов, но, отвечу-ка я серьезно, скажем, если человек оглядывается на достижения, он не смотрит в будущее, итоги принято подводить перед концом. Истекли 30 минут, отведенные на опрос, и Локхарт собрал бумаги, вновь пройдя между рядами. Ай-яй-яй, сокрушенно покачал головой он, бегло изучая пачку листов. Почти никто не помнит, что мой любимый цвет – сиреневый. Вот это поворот. То-то ты одеваешься исключительно в бирюзу с золотом, весь уникально таинственный и неповторимый. А ведь в Йети от Йоля до Йоля я написал об этом открытым текстом. И даже в вояже с вампирами никто не заглядывал. Это же так просто запомнить. Помпадур кудрявый ястреб с 200 крохотных бигуди. Моя любимая прическа, указанная в главе 12. Где-то на гриффиндорской галерке судорожно закашлялись. Малфой задумчиво провел рукой по волосам. Грейнджер зачем-то полезла в указанную книгу. А Гилдерой опять понесло. Многим из вас, кстати, не помешало бы навести порядок на голове. Дам бесплатный совет. Лучшие прически делают в парикмахерской Ауры Норманд. И сейчас там как раз. Музыкальный артефакт невоспитанно пукнул, подрезая на взлете расцветающую торжеством оркестровую медь. Локхарт опять дернулся. В классе повисла секундная тишина, после чего на задней парте жизнерадостно заржал Уизли. Гилдерой недобро покосился на ухахатывающегося рыжего с Томасом, на ухмыляющегося Забини с прыснувшей малфоевской свитой, но размениваться на нотации не стал, ограничившись возмущенным бурчанием под нос. Никакой культуры и изящества. Штопанные рейтузы, куда я попал? Удрученно покачав головой, Локхарт вернулся к беглому изучению анкет, но мне показалось, что он затаил обиду, оставлять которую просто так не собирается. Напрасно он так, изучив за прошедший год гриффиндорский актив, я могу поставить галеон против Кната, что и Уизли, и Томас ржут совершенно беззлобно. Они искренне уверены, что их веселит сам преподаватель и что все эти звуки – запланированная часть урока. Между тем расстроенное артистичное лицо внезапно просветлело. А вот Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Воскликнул обладатель самой обаятельной улыбки, победно обведя взглядом класс. «Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок шампунем для самоукладки моего собственного изобретения». Затихший было хохот возобновился с новой силой, но Локхарт профессионально проигнорировал неконструктивную реакцию части публики, заинтересованно шаря глазами по девчоночьим лицам. «Где мисс Грейнджер? Умница, девочка. И не будем обращать внимания на глумление дикарей». 10 баллов Гриффиндору за отличный с плюсом результат. Грейнджер, при первых звуках своего имени прекратившая буравить осуждающим взглядом задние парты и обернувшаяся к Локхарту, натурально засияла. Как по мне, даже в этом классе бывают улыбки пообаятельнее некоторых. И как по мне, незачем избавлять мир от зла, дабы тут же наводнить его другим злом, собственного изобретения. А Гилдерой тем временем изучал последнюю анкету в стопке, мою, и лицо его на глазах мрачнело. Дочитав по моим прикидкам до фотогеничной могилки, он свернул остаток, однако вслух цитировать ничего не стал. «Нашелся у нас и антипод, не заглядывавший вообще ни в одну из моих книг», — сказал он вместо этого. «Что ж, мистер Поттер, я вынужден официально пожаловаться вашему декану на то, что вы не выполняете моих указаний, и, чтобы не портить победу мисс Грейнджер, назначаю вам персональную отработку». Я вежливо улыбнулся, обозначая прием информации к сведению. Локхарт торжествующе вздернул подбородок и развернулся, направляясь на кафедру. «Идиот! Ну а теперь», — сообщил он за 4 минуты до конца урока, — «займемся делом». Наклонившись куда-то под учительский стол, профессор с усилием поднял и водрузил на столешницу большую клетку, накрытую до времени плотной тканью. Потревоженный движением, в клетке кто-то несколько раз стукнулся в стенки. Гилдеры в фоторамках, вынужденные потесниться из-за нового предмета на столе, повыхватывали палочки и картинно направили их на скрытую опасность. «Сегодня я научу вас, как обуздать худший кошмар из известных волшебному миру». Локхарт обозрел затихший класс и доверительно продолжил. «Будет непросто, но не беспокойтесь. Пока я здесь, вам ничего не угрожает. Главное, о чем я прошу, сохраняйте спокойствие». Гилдер с театральной осторожностью положил руку на ткань, после чего посмотрел на нас без улыбки. «Соблюдайте полную тишину», — сообщил он вполголоса. «Не стоит их провоцировать». Сгустив внимание аудитории до той степени, когда зрители забывают о дыхании, Локхарт рывком сдернул покрывало. «Да», — гаркнул он, что есть мочи. «Это они, свежепойманные, голодные и злые, корнуэльские пикси. Темно-синие, крылатые, ростом с ладони снабженные кучей острых зубов. В первый момент пикси были ослеплены внезапным переходом от темноты к свету. Рефлекторно отвернувшись от окон и прикрыв глаза ручонками, пара дюжин этих летающих пираний раздраженно застрекотала, на свой лад костеря бестолковую обезьяну, решившую самоутвердиться за их счет. Отпрянувшие поначалу от дурацкого окрика преподавателя, дети пришли в себя, вытянули шеи, рассмотрели худший ночной кошмар и оценили его как сильно преувеличенную угрозу. По крайней мере, таково было мнение тех немногих, кто поспешил высказаться вслух. «Да», — поощряюще улыбнулся Томасу Локхарт, «и я понял, что наш новый преподаватель решил не тянуть с выдерживанием мести в холодном погребе. Да что они могут сделать, эти козявки?» — беспечно крикнул могловоспитанный чернокожий гриффиндорец. «Нагадить со страху, вы так считаете?» Локхарт звучно постучал палочкой по клетке, вдвое усилив недовольный визг ее обитателей. «Ахаха, надо было взять из дома мухобойку». Задние гриффиндорские ряды охватил дружный ржач, отчасти поддержанный Крэббом с Гейлом. Даже так, Гилдерой грохнул палочкой посильнее. Адаптировавшийся к свету, комок визжащих бестий ринулся на стенку вместе удара и едва не повалил клетку на пол. Ржач превратился в безудержный хохот, сзади заорали «бей мух» и захлопали учебниками по партам. «Приготовьте щиты», сказала нашему кружку Парвати совершенно не смешным голосом. Она видела и знала об этих зверушках больше некоторых из присутствующих. Я был полностью с нею солидарен, и палочка уже находилась у меня в руках. С секундной заминкой нашему примеру последовала Грейнджер, ко второму году научившаяся в подобных обстоятельствах сначала выполнять, а потом спорить с более опытными друзьями. Гринграсс вооружилась самостоятельно и не чинясь, а Булстраут, глядя на Парвати, что делал Невиллу на задней парте, я смотреть не стал, и, к сожалению, это были все, кто воспринял угрозу всерьез. А вот так, подыграл придуркам Локхарт, разворачивая клетку дверцей к классу и нанося еще несколько чувствительных ударов. Пикси принялись ритмично биться в дверь всей толпой, стремясь все же повалить тяжелое узилище и, если повезет, обрести свободу. Галерка поддерживала их усилия дружными хлопками в такт толчкам и надрывала животы так, что впору было заподозрить распыление веселящей пыльцы в их районе. «Ну тогда посмотрим, как вы с ними справитесь», — резюмировал преподаватель, открывая дверцу и плавным движением отходя назад. Визжащий рой вырвался на волю и метнулся к самому раздражающему месту в классе, туда, где громко хлопали обложками и топали подошвами. Безудержный смех сменился испуганными воплями и криками боли. Разозленные пикси первым делом пустили в ход иглообразные зубы. Словно заправские фехтовальщики, они делали молниеносный выпад, оставляли кровоточащую болезненную ранку и мигом отступали назад, давая возможность повторить успех товарки с противоположной стороны. «Чего встали? Действуйте!» — кричал Гилдерой с плохо скрываемым торжеством. «Доставайте мухобойки и загоняйте их в клетку. Это всего лишь козявки Пикси». В качестве мухобоек народ использовал учебники, сумки и мантии, пытаясь отмахиваться ими от кусачих снарядов, но получалось откровенно плохо. Впрочем, в этом бедламе выделялось два островка делового благополучия. Четверка слизеринцев, Гринграсс, Булстраут, Нотт и Забини, и наша четверка гриффиндорцев. Мы собрались в две компактные группы и сформировали коллективные щиты. Несколько тварей попробовали их на прочность, но быстро потеряли к нам интерес, найдя более уязвимые цели. Ведь мы не кричали, не метались и прочим образом не раздражали синюю нечисть. Крэб подмахивался извлеченной из сумки битой загонщика, и было это столь же эффективно, как и гонять пресловутой мухобойкой комаров. Гойл запустил сгустком огня, разумеется, ни в кого не попал, опалил деревянную панель, после чего зашедшая со спины Пикси выхватила у него палочку, а еще одна разбила его крепкий лоб чернильницу, контузив, залив глаза и выведя идиота из строя до конца боя. Малфой с Паркинсон наконец догадались отойти под щиты однокурсников, но стояли там бестолково и не знали, что делать с вытащенными палочками. Томас, отмахивавшийся от напасти снятой с себя мантией, очень быстро обнаружил, что стоит с куцым лоскутом в руках, а остальной форменный плащ превращен в мелкофрагментированные лохмотья и распылен по аудитории. А потом Пикси показали, что они таки являются магическими созданиями. Многострадального Невилла, мирно спрятавшегося под партой, зацепили, извлекли, подняли в воздух и забросили на драконьи рога, прибитые к стене в качестве наглядного пособия, к счастью, не на острые концы пузом. Но Лонгботтом предпочел повиснуть без движения на новом месте, изображая бездыханное и безобидное тело. Волшебным же в этом действии было то, что для подобной перевалки хватило легкого усилия двух бестий с ладонь размером каждая. Детьми, однако, занималась лишь самая боевая и крепкая часть мелкого народца. Примерно треть отряда составляла группу поддержки, которая превращала в мелкую труху все, что может быть легко достигнуто, разорвано, разломано или разбито. Первыми под промышленный миксер пошли дорогие учебники с мельтешащими картинками и пижонские колдографии со стен и проходов. Чернилами густо заливалось то, что разорвать нельзя. «Профессор, есть мнение, что демонстрация затянулась», — ледяным тоном сообщила Дафна, подкрепив командный посыл ощутимой порцией холода в аудитории. Локхард продемонстрировал самую уверенную из своих улыбок, эффектно вскинул палочку и продекламировал: «Пески пикси пестернами». Прозвучало не очень прилично, да и результат оказался соответствующим. Брызнуло осколками несколько оконных стекол, над головами что-то треснуло, и на профессорскую кафедру рухнул 4-метровый скелет молодой виверны, подвешенный под потолком в качестве еще одного наглядного пособия. Локхард едва успел увернуться. Чудом уцелевшие фотографии продемонстрировали улепетывающих гилдероев, сверкающих отутюженными атласными задами. Палочку у незадачливого попсовика оперативно реквизировала бдительная поддержка, а на модельную завивку вылили полулитровую банку эксклюзивных учительских чернил расцветки бриллиантовый зеленый. В следующий момент слегка ощипанный гилдерой оказался у дверей. «Домашнее задание – загнать их обратно в клетку», – успел крикнуть он перед тем, как захлопнуть дверь со стороны коридора. Прозвучал колокол, и покусанная часть учеников попыталась покинуть класс по примеру преподавателя. Но надурить Пикси можно только один раз. Все пути к этому варианту отступления теперь умело отсекались летучи загонными отрядами. Поняв, что помощь не придет и пассивная оборона себя исчерпала, я приступил к нейтрализации нападающих. Начал прицельно телепортировать порции сжатого воздуха в непосредственной близости от замеченных тварей. Если удавалось попасть, тварь падала оглушенной, ибо, насколько я смог увидеть, даже к удаленным хлопкам их уши болезненно чувствительны. Секундой позже со стороны слизеринской группы полетели сгустки стужи, вымораживавшие вреден при попадании. К сожалению, ни тот, ни другой метод не обладал достаточной оперативностью. Прицельно попадать в носящиеся метеоры удавалось хорошо, если один раз из 10. Кроме того, твари тоже не изображали из себя безответные мишени и пытались атаковать Дафну за щитами. Виновника мерзких хлопков они пока не отследили, но это было лишь вопросом времени. Однако все было относительно терпимо, пока в дело не вступила Грейнджер. «Закройте глаза!» — крикнула она, поднимая палочку над собой. Помня, «Кто у нас главный спец по галогинкам в ночи?» Я поспешил выполнить указание, заодно сосредотачиваясь на втором зрении. Последнее оказалось неожиданно результативным. «Люмос радиали Максима!» — крикнула Гермиона. Сквозь веки резануло чем-то бело-фиолетовым, послышался слитный визг и отборные ругательства. «Я же вовсю развешивал маячки на дезориентированных, замедлившихся и оказавшихся хорошо заметными в магическом зрении тварях». Наконец поднял для вида палочку и крикнул теоретически ничем не занятую формулу. «Сомнум парвулиса мне». Полтора десятка остававшихся в воздухе вредин попадали на пол, словно перезревшие яблоки с потревоженного ветром дерева. Визг прекратился, а спустя секунду послышался дружный топот и грохот отбрасываемых стульев. Уизли, Томас и Финниган спешили покинуть аудиторию в первых рядах. «Буду знать теперь, как укрощать мелких в колыбели», — крякнула Браун, гася щит и опуская палочку. «Парвулис, надо же, один, малых сих, самых маленьких, долбаные грифы», — выругался Драко, придирчиво проверяя целостность обсыпанной мусором мантии. «Поттер, я едва не ослеп, вы там с дуба рухнули со своими грязнокровками, до сих пор круги перед глазами, ты, чем-то он похож на Снейпа», — подумалось мне, произношением моей фамилии, как минимум. «Гермиона, проверь, как там Невилл», — отвлек я Грейнджер от провоцируемого скандала. «Если его покусали, неплохо бы помочь дойти до...» «Я с тобой разговариваю», — вскипел наследник Малфой, не привыкший, что его игнорируют. «Ты вообще в курсе, что с вами сделает отец, если с моей головы хоть в который раз замечаю, что мне судьбой начертано служить громоотводом? Кто бы чего бы вокруг не учудил, спрашивают почему-то у меня или с меня, уже третий год подряд. Ну, мне-то не трудно, на самом деле». Я покосился на Грейнджер, немедленно переключившуюся на реальную помощь и опеку, перевел взгляд на незаметно закатившего к потолку глаза Забини и на Крэбба, помогающего Гейлу навести порядок на лице. «Ты бы хоть раз выполнил свою угрозу и написал уже отцу, Малфой», — прервал я привычную эльфийскую тираду. «Сегодня как раз прекрасный повод. Расскажи про этого клоуна, про опросы любимых панталонах, про разгром в классе и про то, как наш преподаватель Затис сбежал, оставив нас одних на этой бойне». Говоря это, я переставил клетку поближе к середине класса и при помощи магии начал закидывать внутрь безвольные крылатые тушки. «А в конце можешь и на меня нажаловаться. Так и быть, разрешаю наврать ярких подробностей». «Да ты, Гарольд, Невиллу нужно в больницу», — прервала пикировку Патил. «Мы отведем, но, идите, меня не ждите. Встретимся за обедом». К счастью, Лангбаттома не пришлось снимать с рогов, он на них лежал, а не висел, и осторожно сверзился сам, едва заварушка затихла. Но выглядел он со своими кровившими ранками и вправду неважно, да и опирался на лаванду не просто так. «Никаких манер, один сплошной Гриффиндор», — едва не сплюнул Малфой. «Пошли отсюда, парни, с дороги, Булстроуд». «Гарольд, но как же этот разгром?» — проявила сознательность Грейнджер. «Нельзя же оставлять здесь». «А вот это, полностью головная боль Локхарта», — уверенно отрезал я, забрасывая в клетку очередную синюю тварь. «К счастью, у нас ровно один преподаватель Зати, и именно он явится сюда на свой следующий урок. Пусть хоть чем-то поучаствует в расхлебывании своей собственной каши. Иди, помоги девчонкам». Приближалось время обеда, так что вскоре в аудитории не осталось никого, кроме меня. Убедившись, что все твари свалены в неровный штабель под прутьями клетки и ни одной не осталось лежать где-нибудь в труднодоступном углу, я оглядел разоренный класс. Парты и стулья опрокинуты и разметаны, но целы, они в кабинете Зати особенно прочные. А вот занавески, наглядные пособия и книги превращены в мелкие обрывки, усеивающие окружающий разгром пополам сбитым оконным стеклом. Что особенно обидно, дорогие гилдерейфские издания полноценному восстановлению не подлежат, картинки не оживут. Разбитый вдребезги артефакт можно склеить из осколков, но это не вернет бывших там ранее плетения и создаст помехи при наложении новых. Да и сам репаро ремонт оставляет следы, заметные внимательному взгляду. Это я к тому, что пострадавшие сегодня книги не удастся вернуть в магазин. Общеизвестно, что детям в школу не следует отдавать дорогие вещи. Другие дети их обязательно сломают, по неосторожности или из зависти. Сегодня я убедился, что в роли инфантильных разрушителей могут выступать и взрослые. Именно инфантильных. Поиграл, нашкодил, разбил окно и смотался со страха. Вот только в брошенном Локхартом классе оставались не только горы осколков и поваленная мебель. К его удаче, все остались живы, но отпускать такое без последствий нельзя. «Фиби», — позвал я, дождался появления домовички, ахнувшей от открывшейся диорамы, и поставил несложную задачу. «Профессор Локхард забыл забрать свой учебный реквизит. Отнеси эту клетку в его апартаменты». «Фиби сделает», — улыбнулась труженица и исчезла вместе с реквизитом. «Причинить вред преподавателю в текущих обстоятельствах она не может. У меня тоже нет для этого повода. Никто серьезно не пострадал. А вот оставлять в общедоступном классе клетку с опасными тварями недопустимо. Дверцу клетки я закрывать не стал. Звездные бремена. Сегодняшний обед порадовал довольно редким для нашего замка десертом – мандаринами. По крайней мере, именно их я увидел на большом блюде перед собой, садясь за стол. Вообще-то, фрукты в школьном меню присутствуют, но в основном из нашего климатического пояса. Яблоки, груши и сливы, а также клюква, ежевика, смородина, рябина и шиповник, в зависимости от сезона в свежем, моченом, сушеном, джемовом и компотном виде. Впрочем, напрасно я поторопился приписать наличие цитрусовых хогвартсовскому меню. «Магл, полоумная говорит, что это из твоих запасов», — сообщила Джинни, заедая мандаринкой мясной рагу. «Ее зовут Луна», — рассеянно возразил я, осматривая остальные столы. «Действительно, оранжевые шарики были только у нашей компании. Я и вправду о них забыл. Ты молодец, светлячок, у тебя нашлись знакомые в теплых краях», — удивилась глазастая Парвати. «Фрукты совсем свежие, ну еще бы не свежие, они прямо с веток попадают в хранилище и пребывают в восстановленном времени. Их соки еще не успели прекратить циркуляцию, а бока остыть от тропического солнца. Когда-то я старался собирать самые спелые плоды, забивал ими складские ячейки, но в одиночку не съедал и десятой части, а потому в итоге был вынужден махнуть на сады рукой. Но вот к закромам получила доступ Луна, осмотрела их свежим взглядом и нашла применение залежалым позициям. Надеюсь, она знает, что делает. Наверное, именно там он и получил свой южный загар, предприняла попытку раскрутить эту тему любопытная Лаванда. А почему она называет тебя Маглом? Поломала репортеру игру непосредственная Грейнджер. Неудачная шутка, небрежно отмахнулся я, отметив, что вопрос заставил Джинни напрячься, а подробнее, ухватилась за новую сплетню Браун. «При первом знакомстве я представился Сидом по имени Магл. Кто не спрашивает, тому не соврут. А когда выяснилось, что ты простой школьник, тебе набили морду», понимающе покивала Парвати, вызвав дружный смех у девчонок. «Они, конечно, поняли, что я ухожу от ответа, так что будут бурить иными путями. Расскажите лучше, как там Невилл», перевел я тему. «Укусы оказались серьезнее, чем выглядели, так что его оставили в больнице», — ответила Парвати. «Ты представляешь, мы не сразу смогли попасть к Помфри. Там забаррикадировался Локхард и требовал от целительницы, чтобы она никого не пускала, пока не закончит с его величеством. Поступок, достойный семикратного героя», — пробормотал я. «Это он чернил на голове застеснялся. И что же вы? Любой медик умеет определять приоритет оказания помощи», поучающе возвестила Грейнджер. Мадам Помфри его приструнила, закрыла ширмой и занялась покусанными. Там еще Томас с Гейлом под дверью дожидались. «Наша Помфри, оказывается, умеет быть жесткой», — добавила Лаванда. Я покосился на пустующее кресло Локхарта в президиуме. «В больницу ломанулся, значит, что ж, у него был шанс. Пикси просыпаются не сразу, но уже должны бы. Я мало что понимаю в шоу-бизнесе, но любой артист должен возить на гастроли фуру с гардеробом, гримерной и декорациями. Кстати, Гермиона, я достал из сумки книгу. Вот, сделал все, что мог. Гилдерейвская антология в нашем кружке была только у Грейнджер и Патил. Ничего из этого не пострадало, так как находилось внутри щитового купола. Ничего, кроме той книги, что утянул Локхард вместе с конфискованной у меня стопкой контрафакта. Отправив Фиби, я собрал лекция все обрывки, отлучился в Саргас и починил книгу творческим репаро. «Теперь ты, Колин», — продолжил я, доставая переделанную вспышку. «Давай фотоаппарат». Новый артефакт представлял собой маленький кусочек кварца, приклеенный к трансмолдированной из нержавейки подошве под башмак. Это было все, и на первый взгляд совершенно не впечатляло. «Невидимый шар загорается в полуметре над тобой», — начал я инструктаж. «Свет мягкий, рассеянный и желтый, зажигается и гаснет медленнее, виден только в отражении, так что не раздражает. Конус соответствует твоему полтиннику. Выдержку удваивай, С более размытым движением в вечерних кадрах придется смириться. В момент открытия затвора камеру в твоих руках примораживает, не давая ей дергаться и смазывать кадр. Так что артефакт работает еще и как стабилизатор. Вау! Стабилизатор в магазине стоит, как цистерна молока. Криви принял камеру и немедленно опробовал ее на преподавательском президиуме, как по заказу пялившимся на нас почти в полном составе. Разумеется, Колин сразу же обнаружил недостаток, а камера стала медленнее, если со вспышкой. Это так, не раздражающей вспышке нужно больше времени для осветительного цикла, чтобы не раздражать. Ее можно включить на постоянную работу, а можно и убрать задержку. Вот регулятор, если ситуация не терпит компромиссов. Я показал небольшую метку, оживив которую магией скоснувшегося пальца, можно было вызвать иллюзию с регулирующими значками. Но, думаю, с твоим чутьем чуть тормозящий спуск не должен быть проблемой, если ты о нем знаешь. Довольный Колин согласно кивнул, вешая фотоаппарат на шею. А вот Грейнджер было не все понятно в последней фразе. Чутьем, задала она самый важный вопрос. Любой репортажный фотограф должен обладать предвидением, со вздохом пояснил я, поняв, что заинтересовавшийся чем-то на слизеринском столе Колин не собирается этого делать, хотя бы на секунду-другую. Так, чтобы, когда важное событие происходит, ты уже жал на спуск, а не с безнадежным опозданием наводил объектив на уходящий сюжет. Да ладно, недоверчиво нахмурилась Гермиона, немедленно попав на пленку недремлющему папарацци. А как же, эти апертуры, гидрохинаны, как грамотность и эрудированность при умении сочинять стихи, печально улыбнулся я. Здорово помогает, если есть основной дар. Именно поэтому я и не фотограф, несмотря на купленную когда-то технику. Безнадежный слоупок-созерцатель, у которого хорошо получаются лишь пейзажи, тоже немало, на самом деле. Нельзя быть совершенным во всем. Ну а теперь давайте обедать. А вот и наш нарушитель, воскликнул Локхарт из-за письменного стола. Проходи, Гарри, не стесняйся. Профессор Затини показывался на публике до ужина. Судя по новой завивке на укоротившейся шевелюре, покрашенные зеленкой волосы ему сбрили под корень и частично отрастили заново при помощи зелий. После этого Локхарт отлучился в косой переулок к разрекламированной ауре Нормант и полечил нервы в парикмахерском кресле, а заодно и отменил послеобеденные уроки Затини у пятикурсников, технично избежав восстановительных работ в собственном кабинете. Ничего, работа не волк и никуда от него не убежит. Так я думал, пока не явился на ужин. А за ужином МакГонагалл уведомила меня, что моя отработка назначена на сегодня и будет проходить у профессора Локхарта. Какая изящная подстава, но не спешите с выводами. Вы думаете, он заставил меня восстанавливать разгром в своем учебном кабинете? Я было тоже так подумал. Однако для прохождения отработки мне приказали прибыть в учительскую. Локхарт сидел в комнате один и сортировал какие-то бумаги. Несмотря на принадлежность помещения всему педсоставу, он уже успел обставить обширный письменный стол десятком собственных фотографий и несколькими стопками нетленной беллетристики. Судя по его довольному лицу, рекреационная командировка в косой удалась на 200%, а вот в свои апартаменты он пока еще не заглядывал. «Присаживайся вот сюда», профессор показал на место с противоположной стороны стола, где уже были приготовлены пишущие принадлежности, еще один набор бестселлеров и парочка долбанных фоторамок. «Будешь помогать сочинять письма». «Письма?» – удивился я. «Ответы на обращения поклонников». Гилдерой потряс неопрятной пачкой разномастной бумаги, которую держал в руках. «Обратная связь – очень важная часть работы любой публичной фигуры, Гарри. Встречи с читателями, литературные вечера, благотворительные выступления и... вот это. Будешь букой и отшельником, потеряешь популярность, лишишься доходов и отправишься пасти свиней. И моя школьная отработка будет заключаться в том, чтобы помогать вам сохранять благосклонность ваших читателей», нейтрально поинтересовался я, в последний момент удержав напрашивающиеся приумножать ваши доходы. «Именно». Не уловив намека, жизнерадостно подтвердил Локхарт. «Ты провинился и должен отработать собственным трудом по моему усмотрению. Так почему бы не потрудиться во благо своего преподавателя? Садись, Гарри, время дорого. Вообще-то, это тоже противоречит уставу. Отработка должна проходить или в рамках дополнительного обучения по проблемной дисциплине, или исключительно на благо школы. Использовать труд штрафников для личных нужд не допускается, в противном случае любой преподаватель мог бы получить в полное распоряжение 300 рабов, просто назначая им ежедневную отработку по надуманному поводу. Не то чтобы школьники совсем не работали на учителей, но делалось это на добровольно-договорной основе с оплатой труда деньгами, привилегиями или иными благами, тут уж как сторгуются. И что мне делать? Поднимать бузу неконструктивно. Впрочем, поклонницы, говорите, извините, профессор, я забыл сходить в туалет перед отработкой, сообщил я и, не слушая возражений, выскользнул из помещения. 5 минут отсутствия на земле дали мне возможность прошерстить каталог торговой станции по замеченной когда-то давно позиции и подобрать подходящий вариант. Заодно я освежил и потренировал нужные чары. Вернувшись в учительскую, я занял свое место за столом и приготовился получать конкретные инструкции. «Глория Атчистон», — бормотал меж тем Локхард, — «пишет каждую неделю, так что мимо. Начну отвечать чаще, станет бомбить по 3 раза в день, а выхлоп не изменится». Письмо отлетело в стопку слева, а напомаженный павлин уже читал следующее. «Патрисия Даунинг», — прочел он. Бур-бур-бур абсолютно очарованно взяла у подруги. «Что?» Он перевернул лист и посмотрел на конверт. «Ага, сажевый тупик, в топку». Письмо отлетело влево. «Учись сосредотачиваться на правильных целях, Гарри. 10% работы принесут тебе 90% дохода, остальное можно оставить неудачникам». Что мне определенно нравилось в этой сцене, за сосредоточенной работой Локхард не улыбался, забывал напрягать нужные мышцы. «Хизер Магдов», — прочел Гилдерой следующее имя. «Магдов, Магдов, что-то знакомое. Беленая бумага, вензель, духи выписаны с Сен-Дени. Вот это другое дело. Дурочка на выданье, но у нее есть подруги, и они могут привести еще подруг, и все они нужного круга». Локхард решительно придвинул к себе чистый лист с собственным золоченым гербом. «Принимайся за работу, Гарри. Бери любую книгу из той стопки и ищи цитаты, подходящие для ответа юной даме, сраженной смелостью и отвагой моего геройства. С десяток для начала хватит. Первые 2 нужны уже через минуту». «Угу, сейчас. Поспеши, Гарольд. Сможешь показать себя достойно, и до 7-го курса будешь сочинять эссе этому хлыщу, пока тот себе педикюру Норман полирует. Дорогая мисс, как там ее?» — дублировал себе под нос выводимые фирменной зеленкой строчки Локхард. «Жизнь героя никогда не бывает скучна, как говорится». Цитату, Гарри, ГМ. В голову все чаще и чаще заползала мрачная мысль. Прочел я первый попавшийся абзац из наугад открытой корги. В гол. Стоп, это не то, дальше. Но в глазах все чаще и чаще горело пугающее знание цели. Мерлин. Ладно, сойдет. МММ. Знание цели может пугать, испугать, напугать, но никогда не омрачает и... Еще цитату. Засмотревшись на этот огонь, я едва не пропустил удар по голове. Нет, дальше. Пропусти пару абзацев. М. Следующий удар по голове таки достиг и головы, и знание, драные колготы, Поттер. Не выдержал Локхард. Ты понимаешь, что такое эпистолярный жанр? Куртуазная беседа, светский разговор? Нет, сэр, я же не писатель. Протухший абсент. За что мне все это? А, ладно. Гилдерой обмакнул перо и продолжил корябать. Бывает, засмотревшись на этот огонь, можно пропустить не только. Дальше, Гарри. Только смахни сначала страниц 5. КХМ. Да. Приподнявшись и потряся головой, глазам открылась жуткая картина. Тут оборот не согласован. Не доверяя своей памяти, я быстро глянул на обложку. Ошибки нет, это настоящая книга. И вот такое здесь не только разрешают печатать, но и успешно реализуют. Пропустить не только жуткую. Что ты там бормочешь? Какой еще обормот? Читай, не останавливайся. Хоть это-то ты можешь сделать. Угу. ГМ. Не поворачиваясь, я оглянулся. Вздохнув, я вытащил фляжку с горячим какао, отпил пару глотков и продолжил. Осенняя листва рябила внимательный взгляд, а уши гудели от головного шума. Не пытаясь далее вникать в смысл произносимого потока букв, я озвучивал незнакомый мне текст и тихо офигевал. Как интересно, этот человек мог сдавать эссе в Хогвартсе. Хотя вру, откуда мне знать, как пишут сегодняшние обзоры в нашей школе. Я же только свои и Гермионины сочинения видел. Мы оба выросли на стилистически выверенной магловской литературе и потому неявно грамотны. А здесь, это что же, существенная часть учеников так и выходит из школы с картина огляделась и предстала. Интересно, чего такого темно-магического находит руководство школы в одном часе словесности в неделю? Ни с какими оборотными замечаниями я больше не вылезал. Похоже, Локхард экономит на корректуре, а потому с радостью припашет к бесплатному квалифицированному труду потерявшего бдительность студента. Спустя минуту эта мысль получила логичное развитие, и я принялся читать с запинками, повторами и по складам. Я тут что ему, собеседование на вечное волонтерство прохожу, что ли? Перекошенные шлицы, Поттер, не выдержал Локхарт после того, как я в муках дорожал таки Франкенштейном мгновенно-блистательный. Ты даже читать толком не умеешь, так нас тут этому не учат же, удивился я с самым честным видом. Зачем спрашиваете, если сами все знаете? Похмельная бездна. Ладно, давай дальше. ГМ. В погоне за мерзкой тварью и нарезая уже шестой круг, рука стала уставать держать копье в руке. Что за бред? Какое копье? Откуда копье? Откуда там копье? Локхарт выхватил у меня книгу и вчитался. ХМ. Ах да, копье. Кстати, это может. Он вернул мне бестселлер и принялся излагать свежую идею на бумаге. После долгой погони и славного боя, верное копье нуждается в... Так, а если отец? Локхарт запнулся, поморщился, перечитал еще раз несколько строчек и внезапно грохнул по столу, разрывая бумагу на мелкие кусочки. Чтоб тебе ширинку размочалило, Поттер, дай сюда. У меня выхватили цитатник национального героя и впихнули пачку чистых конвертов. На, пиши адреса. МакГонагалл говорила, у тебя почерк хороший, сделай сегодня хоть что-то полезное. Конверты я принял с кислой миной, но внутри ликовал. Это недостающее звено, сильно облегчающее задуманный план. Однако бдительность терять нельзя, поэтому ни о какой каллиграфии не может быть и речи. Не учит нас этому, профессор. Слава, неверная подруга, Гарри, бормотал под нос Локхарт, у которого после взятия в свои руки подбора автоцитат дело пошло веселее. Стоит дорого, сохраняется плохо. Будь ты хоть полный кавалер ордена Мерлина, но если не пребываешь постоянно в центре внимания, то уже через неделю окружающие спросят, кто это такой и чего он тут забыл. Ну-ка, покажи. Проклятие, Гарри, тебе самому-то не противно на это смотреть? Я стараюсь, профессор Локхарт, переделывай заново. Мерлин, связался же с дурачком. Я действительно старался изо всех сил. После того, как ты полтора года пишешь идеальным почерком даже в торопях и во сне, пытаться правдоподобно имитировать куриные каракули непросто. А вот с переделкой проблем нет. То, на что без тени сомнений смотрит этот покоритель бумажных чудовищ, иллюзия. Худо-бедно, но дело у Локхарта спорилось. Помощник в этом отлаженном процессе только мешал, и я был решительно настроен донести сию простую мысль до профессорского понимания. Если дамский фантаст забывал обо мне, листы с готовыми ответами так и мелькали. Ну а как только тайный любитель сиреневых полутонов вспоминал о непутевом коллеге и пытался приобщить к ближнему фанатскому кругу, дело загадочным образом стопорилось, не без моего участия. Так прошло 3 часа. В стопке исходящие скопилось под сотню запечатанных конвертов. Я как раз лениво обдумывал, что, будь на моем месте настоящий дурачок с более рыжими волосами, и на столе уже загадочным образом отсутствовала бы половина книг, когда произошло это странное событие. Звук, шипящий в своей основе, затейливо перемежаемый свистящими переливами и трещоточным дребезжанием. Еле слышимый поначалу, звук возник где-то в восточном направлении, постепенно усилился, неспешно прошел над нами этажом выше и затих на западе. Как и в любом большом многоэтажном здании с неидеальной звукоизоляцией, да еще и по самый чердак заселенного шумной ребятней, в Хогвартсе гуляет множество случайных звуков. Вода бурлит в магически зачарованных трубах, транспортная система пересылает куда-то материю, докси и прочая мелочь мигрирует по вентиляции, стаи двуногих каблуко-копытных ломится к своей судьбе, Дон Пивз борется со скукой или рыжие близнецы реализуют чесотку в дурных мозгах. Ко всему этому привыкаешь и перестаешь замечать уже через неделю жизни в волшебном замке. Поэтому единственным следствием произошедшего была лениво рассеянная мысль «жаль», что тут нет Снипа с его зацикленностью на рептилоидах, мелькнувшая в голове без отрыва от накладывания очередной иллюзии на конверт. Через минуту шумящий свистящий табор двинулся в обратном направлении, и опять через нашу комнату. Чувствовал он себя раскованнее и звучал громче. Вспомнив, что вроде как отвечаю за инфраструктуру замка, я, не поднимая глаз от стола, глянул вторым зрением, кому или чему там у нас над головами стало медом намазано. Магический слой реальности воспринимается аурой, а не сетчаткой, так что я могу видеть волшебство хоть затылком, хоть подошвами, только не настолько четко, как это было бы перед собой, и с приложением дополнительных усилий по сосредоточению. Звук издавался комплексным плетением, Вопреки ожиданию, перемещавшимся не внутри перекрытия или на соседнем этаже, а непосредственно в нашей комнате, под потолком. Это было довольно необычно, но видимой опасности не несло. Мне почему-то вспомнился Снитч на матче со Слизерином, раз за разом пытавшийся привлечь мое внимание и проявлявший с каждой новой попыткой все большую настойчивость и назойливость. Паранойя, скажете вы, а давайте подождем. Если моя аналогия верна, двумя попытками эта ерунда не ограничится, а мне имеет смысл и дальше ее игнорировать. Обиженный зрительским невниманием феномен ожиданий не обманул. Определенно, Дамблдору не хватает чувства меры. Зловещее шипение на этот раз было настолько громким, что его заметил даже увлекшийся такованием бегудевый глухарь. Что? Что это такое? Локхарт оторвался от изложения очередной цветистой фразы и посмотрел на потолок. Гарри, ты слышишь? Вы о чем? Разыграл я непонимание дяди Вернона, оторванного от утреннего изучения Тхегуардиан ради болтовни о погоде будущим летом. Что-то шипит, будто. Локхарт вытащил палочку и привстал со стула. Где-то сверху. Тут всегда шумит и шипит. Рассеянно отмахнулся я, возвращаясь к конверту. Кто-то в унитазе слил, а может, Миртл вышла на вечернюю смену. Миртл, скоро комендантский час. Я со вздохом отложил очередной конверт и вернул перо в чернильницу. Время злостных отработок. А у Плаксы Миртл договор с Филчем о поддержании воспитательного полигона в рабочем состоянии. Какого еще? Туалет на втором этаже, пояснил я как ребенку, одновременно с намеком зажигая тимпус. Там постоянно плавает, и это не просто так, Мерлин. Профессор раздосадованно вернулся за стол и тоже посмотрел на часы. Вот что бывает, когда перерабатываешь допоздна. На сегодня все, Гарри. Нет-нет, письма на совятню я отнесу сам. Кто бы сомневался, что мешок личной корреспонденции он отправит на халяву, загрузив на несколько дней всех общественных хогвартсовских сов. Впрочем, не в этот раз, да. Ну и заодно некто Г. Поттер удачно увернется от подозрений в свой адрес. Несмотря на поздний час, я плелся в гостиную нарочито медленно. Назойливое шипение пыталось привлечь мое внимание еще дважды, возникая вдоль моего пути то за стенами, то на потолке, но было равнодушно проигнорировано. Я прислушивался к другим звукам, и уже у гриффиндорского коридора мое терпение было вознаграждено. Тишину разорвал далекий профессорский вопль. Пожалуй, это лучшая колыбельная для сегодняшней ночи, тем более что заканчиваться она не собирается. Интересно, кто сегодня патрулирует коридоры, с ней пили Флитвик. Хотя о чем это я, пятница, педсовет и уикенд, какие патрули, сам, мистер Локхарт, все сам. В гостиной меня встретили жалостливые стенания Рона Уизли, баюкавшего руку в компании сочувствующих приятелей. По версии рыжего страдальца, руку свело судорога из-за того, что его 14 раз заставили переделывать полировку квиддичного кубка школы. Да, Рон все еще продолжал вечерами чистить серебро в зале наград. Я так понимаю, в первый день он по обыкновению попытался сочкануть, но разозленная выломанным витражом МакГонагаллу назначила ему наказание не на время, а на результат. Уизли будет ходить на работы до тех пор, пока все серебро не засверкает ярче, чем было сразу после чеканки. Пиксирона, кстати, не покусали. Интересно, почему? А на рабочем столе у себя в комнате я с удовлетворением обнаружил сотню гилдерейвских писем. Совы несут письмо по адресу, реально написанному на конверте. Локхард же, педантично проверяя мою работу, видел иллюзии. Удивительно, что взрослый маг купился на морок ученического уровня, но понаблюдав за нашим преподавателем вчера и особенно сегодня на уроке, я оценил возможные риски как не слишком высокие. А я рисковал, ведь на каждом письме моей собственной рукой было выведено «Г. Поттеру, башня Гриффиндор, Хогвартс, Шотландия». Тем не менее шалость удалась. Корреспонденция с таким адресом подпадала под категорию внутренней почты и была просто принесена в комнату домовиком. Откупаться от разозленных птиц остающимся запасом печенья не пришлось. Однако соль разыгрываемой шалости находилась внутри конвертов. Вернувшись из туалета, я незаметно для профессора подменил чернила в его письменном наборе. Обменная телепортация. Ничего сложного для мага пустоты. Сложнее было подобрать нужный оттенок среди имевшихся на рынке предложений. Да, в средоточии тоже пользуются чернилами и перьевыми ручками, так же как и на земле до сих пор горят настоящие восковые свечи, капает ароматный сургуч и плетется гужевой транспорт. Ностальгия и индустрия развлечений здесь, в первых рядах. К особым чернилам прилагался комплементарный состав, полностью их обесцвечивающий и нейтрализующий. Говорю же, индустрия развлечений плюс развитая химическая промышленность. Да, все, что написано сегодня Локхартом, можно изгладить, просто высыпав на бумагу щепотку сухих бесцветных гранул и покатав их кисточкой по нужным, точнее, ненужным, местам текста. Никаких следов не остается. Через час уже в мастерской Саргаса, я аккуратно подровнял стопку из сотни гербовых листов, девственно чистых в содержательной части и с подлинной подписью Гилдероя Локхарта у нижнего края. Для генеральной доверенности или переписанного завещания такое не годится, а вот для писем поклонницам или, да мало ли где еще будет достаточно знакомой закорючки на бумаге, я только выжду несколько дней, чтобы отвести от себя подозрения. Спрятав добычу в хранилище и сняв перчатки, я пошел готовиться ко сну. Недоброе утро. Синталиш, верхней речи усредоточия, я впервые столкнулся, откопав и сняв с консервации библиотечное крыло. К тому моменту я уже получил доступ наружу, оценил окружающий островной пейзаж и две ночи просидел без дела, восхищенно открыв рот и любуясь звездным буйством над головой. Я отыскал запущенный сад и заброшенные огородные грядки, расчистил мощеный спуск на пляж, насмотрелся на прибой и опробовал купание в таком количестве воды, которое не видел никогда в жизни. Жизнь была бы райской, если бы не голод. Фруктов и ягод не хватало, так что я приналег на скудную подборку книг и журналов о рыбалке, имевшихся в школьной библиотеке. Моим первым орудием стали старые садовые вилы из тетиного сарая. Острога вышла неполноценная, без зазубрин, но способная пришпилить крупную рыбу ко дну и дать мне возможность разобраться с нею руками. Я отыскал подходящую заводь с высоким каменистым берегом и выходил на охоту ночью, бесшумно двигаясь по камням и выискивая спящую рыбу. Света местных звезд вполне хватало. Этот способ себя не оправдал, так как требовал слишком много силы, главное, времени. Я ведь не выживанием здесь занимался, а замок откапывал. Удочки тоже не подходили, поскольку за ними требовалось следить. Наткнувшись на серию познавательных статей о любительской рыбалке в разных частях света, в Англии-то пойманную рыбу следует отпускать. Я смастерил несколько закидушек, реквизировав из дядиного гаража катушку лески и десяток рыболовных крючков. Пришлось повозиться, подбирая для них подходящее место и наживку, но в итоге у меня появился стабильный источник рыбы, скудный, но требующий минимального участия. Закидушки проверялись 3 раза в сутки и сворачивались перед уходом на землю. К сожалению, этот способ оказался немасштабируем и непродляем. Из-за отсутствия присмотра за снастью рыба часто срывалась и, что гораздо хуже, иногда рвала леску и уносила драгоценные крючки. Мне удалось еще один раз взять взаймы из дядиного рыболовного ящика, а также купить 2-ю партию в магазине на сэкономленные у Дадли карманные деньги, которые он разбрасывал там и сям по дому, но после этого дядя обнаружил недостачу в своем хозяйстве. Не то чтобы ему было жалко копеечного товара, его обеспокоили возможные варианты, что с этими крючками может учудить 9-летняя пацанва. К счастью, дядя Вернон подумал на Дадли, хоть последний все и отрицал, но стало понятно, что повторять авантюру не стоит. Или я надолго лишусь тех хрупких ростков доверия, что стали проклевываться между мной и Дурслями.